Ложный сустав. Первое. Отодрав зубами нитку, я облизываю исколотый палец, как будто в поликлинике, как только что взяли кровь. Втыкаю в катушку иголку и, ухватившись за пуговицу, дергаю. Теперь не оторвется. Это мой парадный пиджак. В нем 17 лет назад я первый раз поцеловался. В ЗАГСе. Мне уже трудно удивить. А вот в понедельник сначала даже растерялся. Какой, спрашивают у вас, размер противогаза? Может, решил, разыгрывают? Они серьезно считают, что каждый должен знать. Наверное, говорю, как у всех. Ухо, горло, нос что-то шепчет. Я как дурак повторяю. Сказал, что не слышу. А в кабинете у глазняка что не вижу. Зачем-то полезли в трусы. Я думал, венеролог... как от привычки разволновался, мало ли что. Но, оказывается, проверяют, нет ли грыжи. А последний вместе с хирургом старший врач. Я им говорю. У меня же перелом обеих ног, но лечили только левую, а правую прозевали. Вот, смотрите. И ставлю правую ступню на стул. Но они на нее даже не смотрят. Ну, куда улыбаются? Давай-ка его под Мурманск. Я говорю, понимаете... Я попал под Магаданом в аварию в 73-м году, а в 74-м меня смотрели в институте травматологии. Профессор, вы, наверное, слышали, кажется, Гусев, у меня справка, и прямо в трусах выскакиваю. А в коридоре возня, кто застегивает штаны, а кто раздевается, пихаются, устроили борьбу, похоже, на пионерский лагерь во время досмотра. Перерыл в пиджаке все карманы и как провалился. Так с пустыми руками вернулся. «Знаете, — говорю, — я ее забыл дома». «Все ясно, — заключает товарищ Хохлов, тот, что старший врач, и протягивает мне медицинскую карту». А хирург мне написал. «Компенсированный подвывих правой внутренней лодыжки после перелома в 1973 году». «А справку я в тот день нашел только к вечеру. Она на самом деле провалилась за подкладку». В 1936 году в этом пиджаке папа сражался в Барселоне вместе с товарищем Малиновским. Правда, товарищ Малиновский тогда еще даже не был генералом. А к свадьбе мне пиджак перелицевали, так что пора уже сочинять песню. И сразу после комиссии поехал в институт. А вдруг дадут дубликат? Но вахтерша меня даже не пустила. «Никаких, — говорит Гусев, — я не знаю. Оказывается, его фамилия не Гусев, а Жуков». Во вторник в медицинской комиссии почему-то с утра было пусто, несмотря на приемный день. Все куда-то уехали. Может, на картошку, хотя какая картошка в апреле? Прикажу, в среду, похоже, принимают. Дождался и вхожу. Вид у товарища Хохлова мне показался неважный, какой-то потрепанный, как будто с приличной балды. Это мне, наверное, померещилось. Просто ветерану по ночам тревожно. Одолела бессонница. «Вот нашел, — говорю и показываю ему справку, — не Гусев, а Жуков». «Что там еще за Жуков?» — товарищ Хохлов сразу же не в состоянии врубиться. «Ты почему не на сборах?» Я говорю, «Профессор, вот, смотрите». Товарищ Хохлов вынимает из футляра очки и читает. «Сейчас он все поймет. Скажет, ну раз профессор, тогда другое дело». А товарищ Хохлов морщится и говорит, «Справка уже устарела, надо делать рентген снова». Потом вытаскивает авторучку и на бланке со штампом военкомата пишет. «Главврачу 9-й поликлиники. Прошу дать описание рентгенограммы правой нижней конечности офицеру запаса Михайлову Анатолию Григорьевичу. Призывается на сборы. Врач-хирург ВРВК отсутствует, болен. Старший врач РВК Хохлов». Но ведь я в тот же день на хирурга наткнулся и даже с ним поздоровался. Он, правда, меня не узнал, тоже, наверное, с картошки. И потом, почему, спрашиваю, в 9-ю поликлинику, когда можно в институт? Но товарищ Хохлов решил, что институт все-таки тревожить не стоит. «Идите, идите», — говорит, — «в поликлинике тоже специалист». И вот что удивительно. Я был у товарища Хохлова 26-го, а на бланке стоит 25-й. Что это могло означать? В поликлинике я попросил рентген на руки, но мне его не дали, сказали, что не положено. Я спросил, зачем же тогда делать, если даже посмотреть нельзя? А главврач нахмурился. Вы получили описание рентгенограммы, чего еще хотите? На другой стороне бланка со штампом военкомата было написано. На рентгенограмме правого голеностопного сустава в двух проекциях определился старый перелом внутренней лодыжки, большой берцовой кости. И подпись хирурга. Я поинтересовался, а что значит старый? Главврач строго на меня посмотрел и ничего не ответил. Спрашивает, дальше было бесполезно. Может быть, сходить в платную и сделать рентген там? И пускай скажут правду. Но в четверг уже надо было идти к товарищу Хохлову. А потом в платный тоже просто так не сделают. Нужно сначала к хирургу, тоже к платному. А хирургу запись за полгода. В четверг товарищ Хохлов прочитал описание рентгенограммы и удовлетворенно подытожил. Все в порядке. Можешь танцевать. Я насупился. Так все-таки у меня перелом или подвывих? Непонятно. Товарищ Хохлов улыбнулся. Я же сказал, можешь танцевать. Потом немного подумал. Улыбнулся еще шире. У меня в детстве была скарлатина. И очень довольный своей шуткой радостно захохотал. И тогда я решил снова сходить в институт, уже со справкой. И там мне снова сделали рентген. И сегодня будет результат. Сегодня уже пятница. Передо мной все три диагноза. Теперь их можно сравнить. В справке, которую мне дал еще в 74-м профессор Жуков, не сросшийся перелом. В справке из поликлиники перелом уже старый. А в медицинской карте военкомата уже не перелом, а подвывих. Похоже, мне скоро действительно придется танцевать. Второе. На этот раз вахтерша уже не обращает на меня внимания. А вот той, что дежурила в понедельник, что-то не видать. Вчера хоть потребовала справку, а сегодня вообще не смотрит. Жалко все-таки, что нету самой первой, той, а то бы я ей показал. Я сворачиваю плащ и нащупываю вешалку плаща. Оказывается, оборвалась, теперь торчит. Надо было тоже пришить, хотя бы отрезать. Гардеробщица откладывает спицы, а она недовольна. В коридорах как-то пустынно после поликлиники. Мой рентген уже у хирурга. Подпись профессора Жукова продолжает творить чудеса. Сам профессор сейчас где-то на симпозиуме за границей. Хирург-женщина. Женщина подходит к окну и разворачивает свернутый в трубку темно-матовый лист. «Ну, что я могу вам сказать? Если хотите лечь на операцию, нужно дождаться Петра Константиновича. Пусть он вас еще раз посмотрит. Операция сложная». «Значит, вы считаете, — начинаю неуверенно я и запинаюсь. Я хочу у нее спросить про подвывих, но как-то не нахожу сразу слов». «А это возьмите», — говорит мне женщина, и, вернувшись к столу вместе с рентгеном, протягивает медицинское заключение на бланке с печатью института. «Если решитесь, Петру Константиновичу покажете». Я читаю. На контрольных рентгенограммах правого голеностопного определяется ложный сустав внутренней большой берцовой кости. Начальные признаки посттравматического артроза. «Понимаете, я опять подбираю слова, я хочу поехать в экспедицию». «Да вы что?» — она меня укоризненно перебивает. «Никаких экспедиций. Только песок. Вы когда-нибудь были в Анапе?» «В Анапе?» «Да вообще-то не был. Был в Евпатории в детстве. Можно и в Евпаторию. А операцию я вам все-таки делать не советую. Вот посмотрите». Она опять разворачивает рентгенограмму. Вот в этом месте должен быть шарнир, а у вас разрыв. Видите, какое расстояние? Такие операции нужно делать сразу. Ясно, говорю я, большое вам спасибо. А скажите, вот вы написали ложный сустав, а у Петра Константиновича не сросшийся перелом. Это что, то же самое? Ну, конечно, только на месте разрыва образовался свищ. Свищ со временем затвердел и внешне пинает шарнир. Но это же мертвая ткань. Третье. «Ты почему еще не на сборах?» — строго спрашивает товарищ Хохлов, барабанит пальцами по стеклу. Вместо ответа я протягиваю бланк Института травматологии и ортопедии с медицинским заключением. И, раскрыв портфель, достаю сам рентген. Товарищ Хохлов надевает очки и внимательно изучает печать. Поворачивается и смотрит на меня поверх очков. «Это мне не нужно», — говорит товарищ Хохлов, и возвращает бланк обратно. Я разворачиваю рентгенограмму и смотрю на товарища Хохлова. «Мне объяснили вот тут». Товарищ Хохлов меня даже не слушает. «Ну-ка, дай-ка сюда». Товарищ Хохлов пристально вглядывается в изображение, как будто ищет абрис на 100-рублевке. Конец прерывается, засовывает очки в футляр и с рентгеном в руке поднимается. «Посиди 10 минут в коридоре. Я должен посоветоваться со специалистами». Мы выходим с товарищем Хохловым в коридор, и я сажусь на скамейку. Сегодня приема нет, поэтому тишина. И я разглядываю плакаты. На одном из плакатов изображена очередь. Очередь в бомбоубежище. Никто не паникует, все стоят спокойно, как за газировкой. С санитарной сумкой через плечо и в сапогах военный. Расположился у входа и всех приглашает. В конце коридора вдруг раздаются голоса. Голоса приближаются. Товарищ Хохлов идет в окружении других товарищей офицеров, над чем-то смеются. Вместе с ними секретарша. Поравнявшись со мной, товарищ Хохлов делает мне приглашающий жест. Товарищи офицеры проходят дальше. Я встаю со скамейки и вслед за товарищем Хохловым вхожу в его кабинет. Секретарша остается в приемной. Товарищ Хохлов протягивает свернутую трубку рентгена и, усевшись, опирается кулаками на стол. «Ну что ж», — начинает товарищ Хохлов, — «специалисты посмотрели и пришли к такому выводу». Тут он делает паузу, прежде чем продолжить, поднимает на меня глаза. Они у него слегка водянистые, точь-в-точь, как у подносилы из нашего овощного. «Да надо, надо тебе ехать на сборы. Состояние голеностопа вполне удовлетворительное». Товарищ Хохлов снова делает паузу и, откинувшись на стуле, любуется эффектом. Я молчу. «Но я решил пойти тебе навстречу. Пройдешь сборы в Ленинграде». А теперь товарищ Хохлов как-то вмиг преображается. Теперь он не полковник, а просто старший товарищ. До этого сидел не то чтобы угрюмо, а какой-то сосредоточенный на чем-то своем, а тут вдруг прямо весь встрепенулся. «Так, коньяк пьешь?» «Что-что?» Я даже сразу как-то и не понял. «Коньяк, спрашиваю, уважаешь?» «Да вообще-то ничего. Вот что, оказывается, в чем дело?» Товарищ Хохлов смотрит на часы. Уже 1:30. «Ну, тогда беги, пока не закрылся». 4. Я пересекаю толпу и запрыгиваю на подножку троллейбуса. Дом у меня 6 рублей. Ночь мелочь, 40 копеек. В подъезде на подоконнике соседкины ухажеры. Утром соседка уходит в столовую, а к вечеру затоваренный возвращается с сосисками или с пельменями. А друзья к этому времени добудут керосин. Может, попросить у них? Они меня опережают. «Толик, одолжи до вечера 3. Я открываю коробку из-под Монпансье. «Да, только 6 плюс 9 копеек в куртке. Всего 6.50, а самый дешевый коньяк стоит 8.12, если еще есть. Может, сдать книги? Их у меня 4. «Герои нашего времени», «Записки из мертвого дома», да «Селлинджер с Бабелем». «Селлинджер с Бабелем» потом не достать. Я хватаю записки с героем и, взглянув на часы, выскакиваю. Уже без четверти. В букинистическом отделе старой книги «Хвост». Не меньше, чем на 30 минут. У входа отирается Маклак. Кивает на мой портфель. «У тебя что?» Я открываю портфель и достаю свое богатство. Герои нашего времени Маклак бракует. «Библиотека школьников». А над записками из мертвого дома задумывается. «Сколько?» — спрашивает меня Маклак. 2, — говорю я, показываю 2 пальца, как будто он иностранец или глухонемой. Маклак меня хорошо понимает. «Рубль», — говорит мне Маклак, еще раз повторяет, — «рубль». Записки уже довольно потрепаны. Когда-то они стоили 13 рублей, еще до войны. Нет, — говорю я, — не пойдет. Опять смотрю на часы, уже без восьми. Маклак делает широкий жест и набрасывает еще полтинник. 6.50, да рубль с полтиной, ровно 8. А, нужно 8.12, да еще на троллейбус. 2, — повторяю Маклаку. Понимаешь, не хватает 2 рубля. Ладно, давай, — Маклак снисходительно уступает, — я бегу дальше. Вот еще уже не пускают. Уборщица с тряпкой в руке стоит намертво. Мне коньяк, — говорю я, и протискиваясь впритык. Понимаете, коньяк. Уборщица для меня неожиданно открывает, потом спохватывается, но уже поздно. Сзади врываются еще 2. Я подбегаю к витрине. Слава богу, есть. 5. Ну, как успел, добродушно улыбается товарищ Хохлов и порывисто идет на сближение. В коридоре никого нет. Товарищ Хохлов открывает на ходу свой портфель. Четким движением выхватывает бутылку и щелкает затвором замка. А теперь пошли. Мы заходим в приемную и проходим мимо секретарши. Товарищ Хохлов окидывает ее хозяйским взглядом. Секретарши 23. Пишущую машинку уж бдеты с копиркой листы, что-то печатает. При нашем появлении прерывается, поворачивает голову. Мы уже в кабинете, и товарищ Хохлов открывает тумбочку. Чего стоишь? Садись, бросает мне приятельским тоном товарищ Хохлов, достает вместе с стаканом бутылку Иверии. Из бутылки уже примерно 1/3 отпита. Секретарша без всякого выражения разглядывает меня из приемной. Люськ, выпить хочешь? Подмигивает товарищ Хохлов, порывшись в закромах тумбочки, вытаскивает еще один стакан. Делает и прищуривается, выдувает из него крошки. Вы же, Николай Сергеевич, знаете, что я со вторника не пью. Кокетливо произносит секретарша и, обиженно отвернувшись, продолжает печатать. — Ну, смотри, как хочешь. Товарищ Хохлов наливает мне первому и придвигает потом себе. — Не так-то просто было их уломать, — признается товарищ Хохлов и кивает на свой портфель. — А это, сам понимаешь, надо угостить. — Ну, давай, за удачу.